Про дружбу народов. Есть палочками меня научил Аркадий Ваксберг, писатель, в Канаде. Казалось бы, а вот же. Иногда, чтобы научиться восточной премудрости, нужно поехать далеко на запад. Правда, после Канады еще западнее, снова начинается как бы восток, Китай и Япония. У меня есть красивые, темно-коричневые палочки с серебристыми наконечниками, которые подарил мне японский словист Нуману. Раз в год все японские эксперты докладывают императору о состоянии дел в их области знаний. Нумана — главный по русской литературе, так что почетная обязанность доложить его императорскому величеству, в частности, о моем романе «Кысь», досталась ему. А так как простой смертный, пусть даже и словист, не может просто так лицезреть священную особу императора, Нумана делал доклад из-за ширмы, кланяясь там в нужном направлении. Так и вижу эту картину. Сидит задумчивый император, и из-за расписной в птицах ширмы журчит почтительный голос, пересказывающий сюжет Кыси. Какую же херню сочиняют эти западные варвары с коровьими глазами, думает небесный хозяин.